куда уходит время, не знаем мы. Наверняка является идеальной ли жизнь холостяка. Семья, работа, дом, вот мой идеал на века. Взаимопонимание я каждому всем навсегда. Не бережем, что имеем, нас система имеет. Пусть на работе мы тлеем, хотели стать мы взрослее. Как итог, ускорено время, нас ожидает замена. Люди как чипы на схеме, не бойся, скоро заменят. Поверь, настанет день, когда не станет нас. И мы в списке получающих, квиток исчезнем. Мы просто отработанный продукт горения, газ. А ты все мне у себя куском угля, твердое мнение. Жизнь шторм, ураган, нас кидает по волнам. Будет больно, держись, брат, будет хуже, по 100 грамм. Будет хуже, было плохо, прости, такая вот эпоха. Но я с тобой до конца, до последнего вздоха. Куда уходят люди, когда заперты все двери? Когда не хватит веры, кто укажет путь нам верный? Молитвы Богу не доходят, контакт потерян. Постепенно человек принимает образ зверя. Раскрыты окна Авертона, через глаза поток. Идет ли похожий ток, нас похоже не спасет потоп. Не тот уже хип-хоп, деграданты лезут в топ. На лицах соль и пот, это жизненный поход. Поверь, настанет час, когда ответим все мы там. И поздно будет молиться, в комнате не ты сам. Тычешь соседа пальцем, ну а что ты сделал сам? Не можешь вспомнить что-то, долбит тебе по вискам. Боль внутри горит огнем, это сыряви. Боль внутри самим собой, ой, это сыряви. Помни, хуже будет, прости, такая вот эпоха. Но я с тобой до последнего вздоха. Разорви то, что так тебя держит цепями. В этот мир приходим и уходим нулями. Нас каждого как пыль разносит ветрами. Песни соловья унесут мотивы печали. Разорви то, что так тебя держит цепями. В этот мир приходим и уходим нулями. Нас каждого как пыль разносит ветрами. Песни соловья унесут мотивы печали. Разорви то, что так тебя держит цепями. В этот мир приходим и уходим нулями. Нас каждого как пыль разносит ветрами. Песни соловья унесут.